Глава 13. Шахматная тема. Сначала заорал петух, потом замычал бык. Звякнули колокольчиками Зорька и Буренка. Мекнул козел. Ему отозвались овцы. Все ясно. Кнут собрал стадо. Мальчик-ник погнал его на луга пастись. Значит, уже утро. А это что еще за топорный стук? Ага. Братья вчера дров для кухни не накололи. Получили поутру от Мары пистон. Теперь наверстывают. Я повернулся на другой бок и попытался закрыть голову подушкой. Только куда там? Где-то рядом, ну прям за стеной, заскрежетало. Как железной лопатой по камню. Почему как? Так оно и есть. Это Тычок и Собчак в каминном зале вычищают оставшуюся золу и пепел. Дядька обещался сегодня зачистительные работы на первом этаже закончить. Вот и начали с утра пораньше. Нет. Поспать не получится, придется вставать. Я сел на кровати, с удовольствием натянул свежую рубаху. А ведь врал Пушкин, когда писал в своем Онегине, что дворяне при царизме только к обеду просыпались. Вот поспи тут. Или это он про городскую жизнь писал, а в поместье своем сам тоже с петухами вставал. Г-г, с петухами. Я посмотрел на стол. Около расстеленного пергамента мирно дрых ученый-крыс. Лапки у него были в чернилах. Всю ночь трудился. Вот спалится, точно. Зайдет как-нибудь Клуша, увидит его на столе и шарахнет его чем-нибудь тяжелым. Вон, поленом с печки. И всмятку. Вся мудрость и таланты на помойку. А жалко. Надо бы что придумать. Я заглянул в нарисованное за ночь крысом. А что, симпатично смотрится. Карта с побережьем, обозначены реки, ручьи и даже колодцы. Указаны гавани и якорные стоянки. Все ясно. Морская карта. Названия прибрежных населенных пунктов мне неизвестны. В двери постучались. Я немедленно разбудил крыса. Тот проснулся, стал очумело озираться, но быстро все понял и шмыгнул под шкаф. Вошла Клуша и пригласила к матушке на завтрак. Баронесса хочет что-то важное мне сообщить. На завтрак сегодня был омлет, приготовленный Марой. Как всегда, превосходно. Правда, есть пришлось ложкой. Повод приглашения на завтрак был весомый. Новый камзол был обшит золотым галуном, то есть совершенно готов к употреблению. Я оделся, повертелся перед зеркалом. Ну что, можно и к вассалам для представления. К кому первому? Дебарсу? Как там старикан без внучка? Интересно, как Леха свое отбытие дедушке объяснил? Или лучше к Дашталю? Вот с ним повидаюсь с удовольствием и с его юной невестой. А может, для начала к Деласпоку? Выяснить насчет письма. Что за опасность такая мне угрожает? И с девушкой Розой тоже хотелось увидеться. Просто так, без всякой причины. Размышляя таким образом, я обратил внимание на большой гобелен, висевший у матушки над кроватью. Выткан довольно мастерски, я бы даже сказал искусно. Но вот сюжет несколько смутил, да и расцветка тоже. Гобелен был совершенно черно-белым, с двумя исключениями. На гобелене рыцари бились на мечах. Один в блестящих белых доспехах, второй в совершенно черных. Исключение – золотые короны поверх шлемов рыцарей. Короли? И бились они, стоя на клетчатом полу, на фоне замка с клетчатыми флагами. Сплошная шахматная тема. Странно. Матушка все больше по цветам и лебединым прудам с беседками специализировалась. У нее на гобеленах буйство красок процветало, а тут такой суровый батализм. Потому как у ног королей валялись поверженные воины в черном и белом. И выткано все так тщательно, с мельчайшими подробностями. Один из воинов в белом явно бился в агонии. «Долго, наверное, вам пришлось потрудиться над этим», — указал я на гобелен. «Ах, что вы, сын мой», — сказала баронесса, орудуя ножницами в районе воротника обновы. «Мне так никогда не выткать. Это скорее образец для меня». «И откуда же такое чудо?» «Разве вы не помните? Ваш отец прислал из южных земель во время второго похода. Этот гобелен висел в библиотеке, и вы часто его рассматривали. По прибытии ваш отец почему-то велел спрятать его в сундук, а на его место повесил карту открытых земель. Вчера эти славные Дырь и Лот забрались таки на второй этаж и обнаружили, что кое-что от библиотеки после пожара все-таки осталось. Вот в одном из сундуков он и лежал, свернутый. «А почему отец велел его снять?» «Не знаю», – пожала плечами баронесса. «Я не всегда понимала вашего отца. Кажется, это связано с какой-то древней легендой. Погодите-ка». Матушка отложила ножницы, полюбовалась на меня красивого еще раз и достала из комода, над которым висел портрет капитана, шкатулку. Долго в ней копалась, наконец достала свернутый лист – бумаги. Реально плотной бумаги, я бы даже сказал, меловой бумаги. Письмо с сургучной печатью, с которой таращилась баранья голова. «Здравствуйте, дорогая супруга Эльвира. В первых строках своего письма хочу сообщить, что я жив и здоров. Наша Диана и три галеры по-прежнему стоят на якоре в гавани у древних руин. Мы каждый день сходим на берег, где нас уже ждут торговцы. Слух о нашем прибытии быстро разлетелся по окрестным деревням, и с каждым днем торговцев все больше и больше. Надо отметить, что местные орки оказались вовсе не так кровожадны и воинственны, как нас пугали. Большей частью они пастухи и торговцы. Привозят много товара, самое свежее мясо и невиданные фрукты и овощи». «Так, уже интересно», – подумал я. «Ну, орки-пастухи еще ладно. Дети степей, им положено. Но торговцы? Что-то у Толкина ничего подобного не было. И в кино про «Властелина колец» тоже. Там все орки ры, мочи, грабь. А тут торговля. Видно, далеко занесло моего батюшку». Я продолжил чтение. Потребление в пищу местных плодов и свежая вода пошло команде нашей эскадры явно на пользу. Особенно помогают желтые кислые плоды, чей сок мы добавляем в воду. Десны у матросов перестали кровоточить, и страшные язвы на коже быстро заживают. Ага, лечимся лимонным соком? Славная эскадра в далеком походе словила цингу, да и фурункулез вдогонку. Поговорил бы я с их лекарями о значении гигиены и пользе витаминов. Торговля идет очень бойко. К сожалению, товар для обменной торговли у нас быстро заканчивается, а значение денег аборигены не понимают. Да и мы, стоит признать, не слишком мудро поступили с запасом зеркал и стеклянными бусами, быстро обменяв их на продукты. А я вот капитана понимал. Посидишь полгода на солонине и сухарях, что угодно отдашь за румяную отбивную со свежим салатиком. И за кувшин свежей воды никакого золота не пожалеешь. Сейчас на всех трех кораблях не осталось ни одного зеркала, ни одной склянки, ни одного не вбитого по самую шляпку железного гвоздя. Все обменено на местный товар. Для аборигенов зеркало – это чудо. Пустая стеклянная бутылка сродни магическому артефакту. В зеркала они смотрятся постоянно. Бутылки носят на шее, подвязывая на веревочки, и держат в них странных жуков, которые светятся в темноте. Все ясно. Проходили. В скором времени аборигенам привезут огненной воды и одеяло с оспой. Местные прознали о нашем интересе к древним артефактам, особенно к статуям. И теперь по всему городу роют. Что найдут, тут же тащат на берег и предлагают купить. Встречаются очень интересные вещи. Но менять больше не на что. Даже матросы уже опорожнили свои сундучки и сменяли нижнее белье и сменные чулки на местные диковины. Теперь в кубриках не протолкнуться. Там теперь все в статуях и свернутых коврах. Вчера после совещания капитанов было решено волнорез Бойкий отправить с обмененным товаром домой, чтобы привезти новый товар для выгодной торговли. С Бойким я отправляю вам, любезная супруга, очень редкий артефакт. Зная ваш интерес к ткачеству, шлю вам гобелен старинной работы. Я обменял его на последнее зеркало, снял его со стены в своей каюте. К гобелену прилагается старинная легенда. Ее рассказал мне продавец, совсем седой полуорк. Чтобы понять его, мне пришлось дать ему целую склянку с эльфийским эликсиром понимания. И вот, что он мне рассказал. В давние, еще имперские времена, в одном далеком королевстве умер хан, в скобочках или король, полного названия правителя я так и не разобрал. В общем, главный правитель. И наследниками стали два его сына-близнеца. Каждый считал себя первенцем и хотел сесть на трон. Назревала усобица, и тогда придворные мудрецы обратились за советом к императору. Пока ждали ответа, в стране началась смута и пролилась кровь. Тут прискакал гонец от императора и привез послание. Доску с заключенными в ней фигурами и записку. Пусть каждый возьмет по полтора десятка воинов и бьются. Пусть победит достойнейший. Мудрецы приняли совет буквально, и на главной площади столицы состоялся бой. Братья взяли по 15 своих лучших воинов и сошлись в кровавой схватке. Так как силы были примерно равны, все они погибли. Мудрецы похоронили братьев рядом с отцом. На могиле одного установили черную статую, на могиле другого – белую. А на трон возвели третьего брата, благо тот был один. И еще гордились, какие они мудрые. А новый хан взял и казнил этих мудрецов, потому что они не поняли мудрости послания императора. А мудрость была в том, что не надо махать мечом и проливать кровь, а надо было просто братьям сесть за доску, расставить фигуры, заключенные внутри, и сыграть в древнюю боевую игру на доске. Кто победит, тот умнее, значит, ему и править. Здорово, да? Торговец не назвал игру шахматы, но я сразу понял, о чем речь. И еще он добавил, что тот хан прославился мудрыми деяниями, но и он не смог устоять перед натиском орков. Но когда они уже подошли к столице и проломали ворота, случилось чудо. Хан с остатками своей гвардии вышел на площадь, где случилась битва принцев, и произнес заклинание. Каменные памятники на могилах павших принцев вдруг ожили и повели своих павших воинов в бой. Орки в ужасе бежали, потому что каменных воинов не брали ни мечи, ни стрелы. Правда, потом орки все равно завоевали королевство, потому что тех принцев в столице уже не было. Говорили, что их вывез отважный заморский капитан на большом корабле. «Дорогая Эмма, я вот подумал, а вдруг это был мой папа, адмирал? Что он первым достиг этих земель, и это он увез волшебные фигуры? И что шахматы у нас перед домом как раз оттуда? Хотя вряд ли». По легенде, войны были каменные, а шахматы у нас у дома деревянные. Я угостил торговца сладким вином. Он быстро захмелел и добавил, что если в минуту опасности встать на клетку черного визиря, по-нашему королевы, и сказать волшебное слово «цейтнот», то, согласно легенде, шахматные войны снова оживут и помогут. Здорово, да? Далее шло амурное. Я читать про нежные чувства, которые испытывал отважный капитан к своей дражайшей супруге, не стал. Смущало меня во всей этой истории несколько вещей. Во-первых, я совершенно не умел играть в шахматы. Знал только, что конь ходит буквой «Г». Или лошадь. Ну да, в кино про джентльменов удачи было. Лошади уходи, век воли не видать. Еще смущало, что тут дел по горло, а тут какие-то шахматы. Какой с них толк? У меня вон целую деревню мастеров заливает по непонятной причине, а ты бегай, фигуры ищи. С другой стороны, если задание прилетело, придется выполнять. А еще белку эту гигантскую где-то ловить. Я внес письмо с легендой в дневник, разоблачился от обновки, поблагодарил баронессу, вышел во двор. Подошел к доске и с неудовольствием отметил, что несколько черных и белых плиток треснутые, а некоторые и вовсе отсутствуют. Блин, еще не легче. Одну белую плитку я, кажется, видел на кухне у Мары. Она на ней рыбу разделывала. Ладно, с плитами разберемся. Что имеем с фигурами? Если верить легенде из письма, их должно быть 32. По 16 с каждой из сторон, белых и черных. Братья уже порыскали по поместью, приволокли штук 10 пешек и черного коня с помойки. Пешка – самая простенькая фигура. 4 ладьи под столом у Бура. Разберем. Ничего, мы ему новый стол справим. Во время разбора помойки обнаружилась и черная королева, почему-то обгорелая. Где брать остальное? Так, кажется, на стоянке у рыбака были вкопаны белые слоны. Как положено, с хоботами и клыками. Значит, не скульптуры это, а тоже фигуры. И по размеру подходят. Надо бы их сюда приволочь. А сети можно и на ветках сушить. Где остальные бивневые? Еще, а где короли? В шахматах ведь главные короли. Тем временем со стороны дома что-то загрохотало. Это лихие братья Дырь и Лот вытягивали из дверей какой-то крупный, сильно обгорелый ящик. Дядька, командовавший работами, объяснил, что это физгармония из библиотеки. Такой музыкальный ящик. Обгорел он сильно, верхняя крышка и вовсе прогорела вся. Внутри были видны какие-то пружины и шестеренки. На немой вопрос дядьки я велел тащить пострадавший инструмент к Буру. Он с железками лучше разберется. Тот еще левша. Заодно я у него про белку выясню. Может, можно как-то без белки обойтись? К примеру, может же железный кузнец привод станка крутить-вертеть? Но Бур, хоть и находился в радостном возбуждении от поступившей в его распоряжение погорелой физгармонии, на мое рацпредложение ответил резко отрицательно. «Нет, ваша милость, крутить-то болван сможет, да только скорость не та. Тут и в скорости дело. Белка нужна». «Да откуда она вообще взялась, эта белка?» – спросил я. «Известно откуда. Из синего лесу», – просветил дядька. «Это когда ваш батюшка Диану строил, так много чего по плотницкому делу нужно было выточить. Вот он и попросил Боба-стрелка в лесу изловить». «И что, здесь в лесу все белки такие, гигантские?» «Да не, в лесу белки обычные, рыжие, только синий лес, он эльфийский, а в эльфийском лесу чего только не встречается. В том числе и гигантские белки. Эльфы их для самоходных галер используют». «Это как?» «Да так, ставят на лодку два колеса по бокам, а у колес весла такие, лопасти. И вот, когда белка колесо крутит, то и лопасти по воде хлопают, и галера плывет. Довольно быстро, между прочим. Я такие видел у эльфийских берегов». «Погоди, ну а если одна белка, допустим, не захочет крутить это колесо? Устанет, к примеру. Что, галера на одном месте крутиться будет?» «В тонкости я не посвящен», – почесал в затылке дядька. «Однако ж, я говорю, белки особые. Они не без понятия, умные и говорящие. Когда одна белка устанет колесо крутить, дает другой знак. Отдохнут и снова». «Ну вот, еще не легче. Только привык к говорящему крысу, так получите еще и говорящих белок». «Понятно. И куда она делась?» – спросил я. «Так сбежала», – развел руками дядька. «Кому ж интересно в клетке жить?» Я с сомнением рассмотрел петли на двери клетки. Кстати, из клетки существенно пованивало. Мы вышли на улицу, сели за стол. Дядька привычно достал кувшинчик с медовушкой, угостил попугая кусочком сыра. «Станок – это, конечно, дело нужное. Мне Бур на нем новую ногу выточил», – похвалился дядька и похлопал ладонью по протезу. «Однако признаюсь, что воняла она ужасно. Белка эта. Спать совсем невозможно было». «Что, так прям всю дорогу и воняла?» «Да нет, когда, замуж захотела. Ну, вы понимаете, да? Видно, по этой причине в лес и рванула». «И что теперь делать?» «А что тут сделаешь? Только просить господина Боба поймать новую белку». «Кстати, а где наш вольный стрелок?» – поинтересовался я. «Я ж ему тоже треуголку купил». «Так у себя в доме, видимо», – пожал плечами дядька. «Давно не показывался. Да, почитай, как монстра крылатого подстрелил с вами, так и не приходил». «И где же этот его дом?» «Так на лесной. Это если мимо прудов краешком пройти, так на лесную и выйдете. Там есть дорога на старое кладбище. По ней прямо в кладбище и упрётесь. А от кладбища тропа аккурат к стойбищу господина Боба и выведет». «Погоди, там же этот, великан Агряся, обитал. «И что же, Боб его не боялся?» «Ну, наш славный Боб мало кого боится вообще. Агрессия пытался было его застращать и даже оброком обложить, чтобы он для него кабанов добывал. Так Боб ему ухо стрелой отстрелил и пригрозил глаз выбить. Тот и отстал». В это время на корме корабля показался Герасим. Он что-то промычал и помахал мне рукой. «Прогуляемся?» – перевел попугай. «Что ж, день сегодня хороший. Почему бы мне не совершить легкую конную прогулку?» И славный ворон в стойле застоялся. Заодно вопрос со слонами надо решить. И попугаю новые места показать.